Глава 14. Следующие 3 часа я провел в непрерывном чате, разгребая сообщения, что волной захлестнули анонимный ящик. И если письма от сомневающихся и праздно любопытствующих я еще мог задвинуть в дальний угол, то реальным покупателям приходилось отвечать, спешно прикидывая логистику предстоящего мероприятия. А намечалось, похоже, нечто грандиозное. Уже сейчас в списке на посвящение богине висело 150 человек, при том, что вал желающих все нарастал. Когда же я почти одновременно получил 2 сообщения от клан-лидеров сорвавшихся, причем не абы каких, а из 1-го дивизиона, понял, что тону. Устало свернув виртуальную клавиатуру, я в очередной раз забывшись, попытался откинуться в несуществующем кресле и с трудом сохранил равновесие, балансируя на колченогом табурете. «Гребаный папа Карло!» В голове раздался негромкий голос замка. «Хозяин, я взял на себя смелость сэкономить 29 УЕ. Могу ли я предложить вам заменить это убогое устройство, по недоразумению именующееся стулом, на эргономичное 6-позиционное кресло с подставкой для ног и возможностью трансформации в ложе односпальное, подростковое?» Ох, свистел что-то замок о том, что ему урезали все эмоции. Откуда тогда столько вкрадчивого ехидства в голосе? Конечно, в воспитательных целях следовало бы отказаться и стоически переносить все испытания и невзгоды. Но душа требовала комфорта. Уговорил языкастый. «Давай свое кресло». «В каком цвете?» «Фиолетовый». «Какой материал обивки желаете использовать?» «Твою мать! Замшу давай!» Я уже начал закипать, теряя сосредоточенность, что плачевно сказалось на борьбе с табуреткой. Вот почему у нее все 4 ноги разной длины. Наиболее близким аналогом в Друмире будет кожа песчаной ящерицы. К сожалению, это увеличит стоимость зака. «Кресло давай!» Уже не сдерживаясь, рявкнул я. Хлопок, и передо мной возникло чудо дизайнерской мысли, воплощенное в средневековых технологиях. С радостным криком я плюхнулся на замшевые подушки и застонал от удовольствия. «Молодец, замок! За это нарекаю тебя собственным именем. Берримор. Также разрешаю тебе использовать 1% от генерируемых условных единиц для собственных нужд. С условием, что твои действия не повредят мне или функционалу замка. Ну, флюгер там себе золотой поставь, решетки непростые, а художественные ковки. Сам, в общем, разберешься». Замок молчал целую минуту, а затем, запинаясь от распирающих его чувств, с дрожью в голосе произнес: «Спасибо, хозяин! Вы не представляете, что для меня сделали! Спасибо!» «Не за что, Берримор. А не обмыть ли нам это дело чаем с лимончиком? Да печенюшками какими? Что у нас с хавчиком вообще творится?» Голос замка был полон трагедии и искреннего сожаления. «Статус кухонного блока оранжевый. Приготовление блюд сложности выше 80 единиц невозможно. Но главная проблема не в этом. У нас абсолютно нет замкового персонала. Я же, к сожалению, не обладаю доступом к кухонному интерфейсу. Рекомендую наем 11 разумных для поддержания комплекса в минимально приемлемом жилом состоянии». Тьфу ты, опять расходы. Однако дело нужное. Замок хоть и гребет под себя, но работники явно нужны. 5 минут ковыряния в настройках, и помещение наполнилось голосами. Первым делом нанял 3 смазливых человеческих горничных со сгенерированными вслепую характерами. Так прикольней. Правда, я не догнал, почему симпатичная красотулька стоит 500 в месяц, а старая карга 200. Функционал ведь тот же, просто отрисовка другая. Главное, чтобы Таня не узнала, что у меня был выбор. Затребует еще сменить моих манекенщиц на услужливых старушек. Следующий сотворил дородную повариху со скиллом кулинарии в 500 единиц. Вот она мне встала дороже всех горничных вместе взятых. Однако после ознакомления со списком ее умений, мне оставалось лишь сглотнуть тягучую слюну и как можно быстрее нажать на кнопку подтверждения заказа. Дама впечатляющих размеров имела в своей родословной кровь не менее чем 5 раз и в совершенстве владела всеми секретами кухонь Друмира, включая эльфийскую, человеческую, гномью, а также особыми рецептами для работы с мясом по-орчье. Вдобавок, обладала прямым доступом к аукциону для закупки ингредиентов и своим собственным денежным балансом, который я тут же пополнил. Вопрос добычи хлеба насущного перестал быть злободневным. Дав команду собрать чайный перекус, я вернулся к своим проблемам. Открыв давно надрывающийся сигнальными огоньками приват, я от неожиданности икнул. Сумма на балансе автоброкера превысила 3 миллиона. Число страждущих, желающих отдаться в нежные руки Макарии, достигло 280. Окончательно меня добило письмо ответов, где персонально Череп интересовался у анонимного жреца, на каких условиях можно посвятить богине клан в 7 сотен сорвавшихся. Генерал прямым текстом писал, что от 7 лимонов может треснуть мошна, и было бы гораздо разумнее совершить обряд за 2 миллиона, плюс эфемерная благодарность. Знакомая песня. Веты по-прежнему умело давили авторитетом и торговали своим расположением. Еще 2 схожих письма от других клан-лидеров по-прежнему ожидали моего ответа. Однако и это еще не все. Красным маркером было помечено письмо от администрации аукциона, где она уведомляла меня о временной блокировке поступивших на мой счет средств, вплоть до выполнения взятых на себя обязательств перед покупателями. В качестве посредника, следящим за чистотой сделки, мне был назначен персональный менеджер, что уже заслал мне сообщение, в котором представлялся и просил сообщить время и место проведения ритуала. Схватившись за голову, я застонал. «Кадры! Мне нужны кадры! Я ведь не двужильный, и голова у меня одна! Ладно, будем использовать то, что есть!» Напрягшись, вспомнил, где у меня точка привязки. «Портальный зал у Ветов!» Дал команду своему мини-клану на общий сбор в моих апартаментах. «Ага, Кирилл да Лена, вот и вся команда!» Заодно отписался напрямую Черепу, где попросил его срочно принять меня по одному важному для ветеранов вопросу. В идеале, в Восточном замке. Генерал ответил уже через пару минут, что ждет у себя и попросил не затягивать с визитом, ибо «Вокруг творится ад и Израиль. Пришествие павшего меняет все расклады, и клан стоит на ушах». Ну что ж, понял. Оглядевшись вокруг глазом рачительного хозяина, с сожалением дал команду о временном отбое чаепития. Уже хотел было телепортироваться, но сознание царапнуло что-то из наблюдаемой картины мира. Еще раз крутанул головой. Недовольная повариха, поджав губы, бережно собирает на поднос заварочные чайнички и вазочки с пирожками. Суетящаяся горничная стреляет веселыми глазами и выгибает спинку, обмахивая свежематериализованный стол белоснежной тряпочкой и сгребая в ладошку несуществующие крошки. Крохи. Осколки. Вот она мысля. Можно же заказать 1000 дворников, и пусть гребутся в подвалах внутреннего периметра, стаскивая мифриловый металлолом в аккуратные пионерские кучки. Я мысленно потянулся к амулету на шее, активировав тем самым меню управления замка. Быстро пробежался по разворачивающемуся меню, докопался до рекрутинга, раздел небоевого персонала, подраздел клиринговых служб. Так, трубочисты, золотари, различные прибиральщики и подметальщики. Ага, последних мы и возьмем, включая их бригадира, чей найм стоил в 3 раза дороже, но позволял делегировать ему с относительно спокойной душой управление метущей братьей. Обошлось мне все это в копейки, хотя номинальные единицы персонала бравые парни заняли. Всего я мог нанять 3 сотни небоевиков и до 500 воинов в широчайшем диапазоне выбора. Армада мелких гоблинов, вооруженных совками, метлами, ведерками и совсем уж непонятными мне приспособлениями, заполнила помещение. И тут же я осознал, какое количество ошибок успел совершить. Первое. Зачем мне эта стая шимпанзе на стандартный месячный контракт? Надо было заплатить на 10% дороже, но призвать их дней на 5-7. Вторая ошибка. Легкомысленно оставленная галка в графе «Случайный характер», похоже, будет стоить мне немало крови. Уже сейчас зеленые твари галдели, как стая воробьев, пихались, толкались, а на полу уже возилось 2 клубка из чего-то неподеливших тел. «Все вон! Во двор! Строиться в шеренгу по одному!» Заорал я, подтверждая команду пинком ноги, заодно раскидывая в стороны двух грызущихся гоблинов, сражавшихся за особо удачную метлу. Торопливо призвал бригадира, на этот раз вдумчиво пробежавшись по опциям и добавив ему силы, агрессивности, трудолюбия и желания выслужиться перед хозяином. Хрен с лишней полусотней золотых в месяц. Главное, чтобы он это стадо смог держать в ежовых рукавицах. Появившийся передо мной матерый, украшенный застарелыми шрамами пепельно-серый гоблин, внушал уважение. Внимательно оглядевшись, он любовно погладил бамбуковую палку, что заменяло ему оружие, и склонил голову. «Чем могу служить, хозяин?» «Я буду звать тебя Арлекином», — сказал я, покосившись на палку и вспомнив фильм, где одноименный персонаж лупцевал вечно печального Пьеро. Гоблин приосанился, его глаза сверкнули, и он еще ниже склонился в полупоклоне. «Благодарю, хозяин!» Что-то они неадекватно реагируют на приобретение имени. Быть может, есть какая-то завязка на искру Творца, о которой говорил Неназываемый. Выделяя существо из безликой и однородной массы, возвышая его и давая ему имя, не вдыхаем ли мы в него жизнь? Надо будет узнать у гончей ее погоняло. Или одарить при отсутствии такового. «Принимай под свое руководство полсотни уборщиков. Задача – навести порядок в замке, весь нестандартный мусор собрать и сложить во внутреннем дворе. По возможности отсортировать. Металл и руду в одну кучу, артефакты во вторую. Все непонятное – в третью. Цельные предметы на компоненты не курочить. На всякий случай уточнил я. И еще, там увидите пару статуй троллей, их не трогать». «По возможности перетащить во двор». «Площадь работ?» – деловито осведомился Арлекин. «До внешнего кольца оборонного периметра включительно. В случае опасности обращаться к начальнику храмовой охраны. Как закончите, дай мне знать. Нужно будет еще вылазку в форт организовать. Все, выполняй». Гоблин рванулся было осваивать фронт работ, но меня посетила запоздалая мысль. «Погоди, еще один момент. На одной из северных башен...» Я неопределенно махнул рукой, указывая примерное направление. «Есть кладка костяного дракона. Нужно ее разыскать». Гоблин задумчиво почесал затылок. «А как она выглядит?» Я хотел уже постучать себя по лбу, возмущаясь тупости подчиненного. Однако вовремя задумался. «А реально, как эти то ли костяные, то ли призрачные яйца выглядят?» «Да, неувязочка». «Ну, гнездо, да два яйца. Круглые такие», – показал я пальцами знак «Окей». «Наверное. Короче, сориентируйся на месте. Не думаю, что там все забито драконьими яйцами». Гоблин неуверенно пожал плечами. «Мол, ты начальник, я дурак, тебе виднее». Повинуясь кивку, сорвался с места и унесся к выходу из зала. На его месте я бы тоже поторопился, готов поставить золотой против медяка, что его подчиненные уже вовсю рвут друг на друге редкие волосы и скудные одежды. Ухмыльнувшись нарисовавшейся в сознании картине, я активировал заклинание портала. Короткое бум! Торопливый обмен приветствиями со стражей портального зала. Среди тащивших службу вояк скучал Эрик, что, взревев радостным медведем, бросился обниматься, торопливо делясь новостью о том, что нашел выход на одну знатную хреновину из медвежьей экипировки, надо лишь. Болтливого воина прервал давно уже топтавшийся у входа посыльный, что ожидал персонально меня, с наказом от генерала сразу же вести в кабинет. Пожав на прощание могучую лапу Эрика, заторопился по ступеням вслед за сержантом. Стража из НПСов флегматично отдавала честь, не реагируя на мой статус «ненавистен светлым». Оно и понятно. Теперь-то я уже знал, что настройки охраны «свой-чужой» легко изменяются в замковом интерфейсе. Клан ветов создан не по расовому или фракционному принципу. Хватает у них как светлых, так и темных. Так что видом кровавого орка, портретами которого увешаны все квестовые доски в светлых землях, тут никого не удивить. Наконец добрались до резной, дубовой двери генеральского рабочего кабинета. Постучав, сержант распахнул створку, пропуская меня вовнутрь. В кабинете давились кофе, Стас с черепом. давились, ибо, судя по количеству пустых чашек, пить с удовольствием 20-ю дозу привычного стимулятора невозможно. Особист глядел на меня чуть устало, но с веселым ленинским прищуром. Генерал же держал на лице непроницаемую маску профессионального покерного игрока, лишь приветственно кивнул и махнул рукой. «Садись, в ногах правды нет». Усевшись, я еще раз оглядел выжидательно смотрящих на меня ветов и решил, что топтаться вокруг да около таких зубров бесполезно, сразу перешел к делу. «Генерал, вы рассматривали возможность посвящения личного состава клана Макарии и предлагали заплатить за это 2 миллиона, верно?» Череп поднял одну бровь, молчаливо вопрошая об источнике информации и не подтверждая, либо опровергая сказанное. Стас лишь поощрительно улыбнулся. «Продолжай, мол». Я набрал в грудь побольше воздуха и с интонациями киношного героя «Гена Бобков, это я!» выдохнул. «Темный жрец, которому вы писали, это я!» Реакция слушателей была неожиданная. Стас радостно заржал и захлопал в ладоши, а череп недоверчиво покачал головой. Контрразведчик повернулся к генералу. «А ты мне не верил. Командир, с тебя выделение еще одного человека в 7-й отдел. Проигрыш есть проигрыш. Хочу лейтеху из звезды Бурова». «Обойдешься. Подберешь себе кого-то из ясельного пополнения. Сам же и натаскаешь потом». Череп повернулся всем корпусом ко мне, утвердив могучие кулаки на жалобно скрипнувшей столешнице и, давя взглядом, скомандовал. «Докладывай!» Я набычился и раздраженно нахмурил брови. «Генерал!» – начал я, с трудом сдерживая поднимающееся из глубины души возмущение. «Я пришел сюда как глава клана, первожрец храма и друг, но никак не подчиненный!» «Все-таки первожрец!» Задумчиво протянул Стас, игнорируя мою выходку. «Блин, язык мой, враг мой. Разводят, как котенка, волки позорные. Задрали уже своими понтами. Может, хватит? Не сомневаюсь, что таких, как я, вы хаваете на завтрак. Но другого первожреца нет, и, насколько я знаю, не планируется. Хорош уже тыкать носом в мою простоту. Давайте уже начнем работать с тем, что есть». Контрразведчик вмиг посерьезнел и примиряюще поднял руки. «Глеб, не рычи. Здесь собрались только друзья. И наше подтрунивание преследует только одну цель – показать, что твою простоту пора закручивать хитрым узлом. Ты забрался в неведомые выси, но при этом все норовишь остаться простым пареньком Лаитом, играющим в занятную игру. Сожрут! Квакнуть не успеешь!» «Ох, неназываемый, как же я тебя сейчас понимаю. Не жизнь, а какой-то дурацкий эскалатор, чьи несущие вниз ступени ведут прямо в озеро лавы, а недостижимая вершина скрыта в грозовых облаках. И приходится бежать в неведомую высь, хотя бы лишь для того, чтобы не оказаться сброшенным в пламя». Успокоившись, я глубоко вздохнул и ответил, глядя Стасу в глаза. «Я тебя услышал. Спасибо за совет. Моя жизнь уже давно перестала быть прогулкой по ровной тропинке и теперь кидает меня во все стороны, мотая и закручивая в те самые хитрые узлы, что ты хочешь увидеть. Дай только время, стану таким хитросложным, что сам будешь не рад». Стас ухмыльнулся, но на всякий случай постучал костяшкой пальца по столу. Вмешался череп. «Итак, первожрец, чем мы можем быть тебе полезны и что ты нам хочешь предложить?» «О как! Сразу к делу!» Я сосредоточился, выстраивая в голове основные тезисы, подготовленные к беседе. «Первохраму нужна защита, а также очень существенная денежная сумма на восстановление. Хотя официальная версия событий у храма неверна, но результат тот же – руины. Думаю, что вопроса о важности обороны храма у вас не возникнет. Преимущества, данные Макарией, очевидны всем». Поскучневший было при упоминании денежных затруднений Стас вскинулся. «Вообще-то не все так розово и очевидно. Переход под длань неназываемого не несет в себе одни плюсы». «В чем проблема?» – заинтересовался я. «Бонус к опыту, умение от богини». Особист переглянулся с черепом и вкрадчиво спросил. «Как ты думаешь, сколько божеств в светлом пантеоне?» Я смутился. «Не знаю. Реально не было времени выяснять. Типа ты не в курсе, как я живу в последние недели?» Стас покачал головой, не принимая оправданий. «Шестеро. Шестеро разноплановых божеств. Правда, нет первохрама и верховного божества. У них там то ли анархия, то ли демократия. Хрен разберешь. Однако умения раздают щедрой рукой. Да и обычных храмов 14 штук, что дает соответствующий бонус к опыту почитателям светлых». Я в полном обалдении откинулся на стуле. «Блин, как же это мимо меня-то прошло?» «Ну да, в храмы не совался. Официальным последователем какого-либо бога становиться не хотел. Хватало тени от выбранного игрового класса. Но подсказать-то хоть мог кто-нибудь?» «Да, нужна своя аналитическая служба. Позарез нужна». Стас продолжил. «Поэтому не жди, что все сейчас стройными рядами ломанутся под крыло павшего. Да, наиболее понимающие и сорвавшиеся, те, кто умеют думать, владеют куском информации, либо имеют развитое чувство самосохранения, плюнут на все светлые плюшки и с радостным вздохом облегчения посвятят себя Макарии. Со временем наберется таких несколько десятков тысяч. Ну и идейные, расовые и классовые последователи, не без этого». Однако те миллионы игроков, что выбирают религию на основании тупого математического сравнения бонусов, окажутся по другую сторону баррикад. И что прикажешь нам делать, когда через несколько фановых попыток админы объявят ивент, и толпа из сотни тысяч игроков припрется под стены первохрама? Кто их встретит? Ты да я да мы с тобой. Ну и 10 000 оцифрованных. Все. Он говорил, наверное, пытаясь опустить меня на землю, придавить проблематикой и сложностью задачи. А я все же изменился. Размах вопроса уже не пугал, а на каждый его вброс сознание выискивало возможное решение и вырабатывало меры противодействия. Много светлых храмов, так ведь можно и проредить. Недостаточно людей для защиты, а ведь Друмир населяют не только игроки. Пример гончих и гнолов у меня перед глазами. Мал темный пантеон и бонус к опыту, значит, надо призывать новых богов и закладывать храмы. Широко размахнулся? А иначе нельзя. Надо ставить перед собой амбициозные цели. Задача – накопить к концу года на новый диван вряд ли может мотивировать на реальные телодвижения. А вот цель – купить Porsche Cayenne через 3 года – может заставить рвать задницу, проявлять инициативу, бороться и искать. Кивнув Стасу, я спокойно резюмировал. «Я понимаю объем проблем. Прорвемся. Каково конкретно ваше решение? Я не возьму союзников 7 миллионов и даже не приму те 2, что предлагал мне генерал. Мне больше нужны друзья и союзники, чем торговые партнеры. Я возведу одного из ветеранов в ранг жреца, и он посвятит весь клан Макарии. Также я предлагаю вам вступить в мой альянс, стражи первохрама. Это потребуется для объединения усилий по совместной обороне. На роль военачальника я не претендую. Есть люди и поумнее меня». Стас с генералом переглянулись. Да, я сумел их озадачить. Неожиданно прорезавшейся уверенностью в себе при столь сложной ситуации, отказом от более чем солидной суммы, новостью о созданном мной альянсе. На секунду они подвисли, явно спешно вырабатывая решение по закрытому приватному каналу. А я не врал. Союзники. Вот кто мне нужен. Да, и деньги тоже, но судя по предварительным результатам аукционов, я оседлал золотую жилу, потенциала которой должно было хватить для выкупа замка. И еще один момент. Отказом от денег я собирался обнулить мой долг перед ветами. Очень уж он меня беспокоил. Попросят когда-нибудь об ответной услуге. И хочешь не хочешь, а придется отрабатывать. Дзынь. Музыкально звякнуло золото, оповещая меня о получении перевода. Внимание! Вами получен перевод на сумму в 100 тысяч золотых. Отправитель. Официальный клан-счет ветеранов. Я вопросительно уставился на черепа. Тот прокомментировал. «Мы благодарим тебя за предложение и с радостью принимаем его. Также даем предварительное добро на вступление в Альянс, но это уже требует утряски и проработки деталей соглашения. В знак союзнических отношений мы возвращаем сумму, уплаченную тобой за помощь в Танином вопросе. Со своими людьми мы рассчитаемся сами. Более того, ее проблему мы возьмем под плотный контроль». Уже сейчас могу сказать, что обязательно заменим ей ствол. Гражданский «Тигр» — это, конечно, неплохо, но винторез для ее целей подойдет гораздо лучше. Также мои ребята прикроют девушку на самом сложном этапе — фазе отхода. Тут уж я расчувствовался. Помощь Тане – это то немногое, на что я сам практически повлиять не мог, и за что немало волновался. Знают старые волки слабые места и умело бренчат на струнах моей души. А ведь и у меня есть кое-что, способное пробить ваши невозмутимые маски. Благодарю, ваша помощь неоценима. Однако, раз уж мы заговорили о стволах, хочу и вам сделать ответный подарок. Я запустил руку в сумку, чуть напрягшись, вытащил инопланетный шпалер и с грохотом припечатал его к столешнице. Ничего, не сломается. Мифрил – штука прочная. 1-1, ребята. Ради того, чтобы еще раз увидеть эти лица, я был готов сутки копать руками песок Долины Страха в поисках очередного техногенного артефакта. Вскочивший с места генерал ухватил автомат и недоверчиво его рассматривал, словно не веря своим глазам. Отщелкнул магазин, с натугой пару раз передернул затвор, пробежался чуткими пальцами по рельефной штамповке корпуса. Затем еще раз неверяще переглянулся со Стасом и прижал оружие к груди, словно отец, разыскавший давно потерянного ребенка. «Мне кажется, или его глаза подозрительно блестят?» «Вот...» Хотел что-то сказать череп, но голос его предательски сел. Генерал прокашлялся и повторил. «Откуда это у тебя?» «Эхо войны?» Как можно более безразлично ответил я, внутренне радуясь возможности вставить крылатую фразу. «Какое нахрен эхо?» Взорвался утративший самообладание Стас, однако череп прервал его жестом. «Погоди, Глеб, ты понимаешь...» «Что попало тебе в руки? Огнестрельное оружие в корне может изменить игровой баланс!» Я поправил раскатавших губу офицеров. Вообще-то, игра определяет автомат как кусок мифриловой руды, годный лишь на переплавку. Во-вторых, боеприпасов к нему – сгулькин хрен. Причем я очень сомневаюсь, что порох, или что там используется для генерации газов, сохранил свои свойства за 800 лет. Ну и главное, в чем дисбаланс? Вы уверены, что пуля окажется более весомым аргументом, чем обычная, самонаводящаяся огненная стрелка первого уровня? Я уже не говорю о заклинании метеоритного дождя или Армагеддона, что вполне можно сравнить с полновесным залпом РСЗО. Стас несогласно покачал головой. «Не хочу устраивать холивар на тему, что круче, огнестрел или магия. Но когда тебе с дистанции в километр пролетит в глаз 50-граммовая пуля из тяжелой снайперки, или когда по твоему замку ударит из-за линии горизонта батарея упомянутых тобой РСЗО, тогда и будешь их сравнивать с огненной стрелкой первого уровня. Магия и огнестрел – это два уникальных инструмента на разных концах эволюционной ветви». И если кому-то удастся их объединить, то Вселенная вздрогнет и умоются кровью все те, кто сомневался в нашем миролюбии. Я задумался. Может, он и прав. Даже, скорее всего, так и есть. Я абсолютно не берусь просчитывать последствия, если, скажем, все игроки Друмира вернутся в реальный мир, обладая способностями своих персонажей. Как там сказал череп? «Ад и Израиль»? Последний, кстати, скорее всего, исчезнет с карты мира одним из первых. Заборы безопасности и техногенный отрыв не спасут от одного доброжелателя, прогуливающегося под пологом невидимости по улицам ночного города и накрывающего спящие дома облаками удушливой смерти. Бррр, я аж передернулся. «Представил картинку?» – поинтересовался следящий за мыслями на моем лице особист. «Угу». Зашел, правда, с другого конца, но выводы это не меняет. «Понимаешь, значит, и много у тебя такого?» Кивнул Стас на автомат в руках черепа, уже успевшего выщелкнуть из магазина все патроны и выстроить их стройным рядком на столе. «Накопал склад древних? Пробился в другой мир? Или ломанул оружейную игрового миллиардера со сделанными под заказ артефактами?» Я на секунду завис, переваривая вброшенные наугад варианты. «Фига себе у него фантазия!» «Не угадал», – расстроился Стас, по-прежнему следящий за моей мимикой. Но в жизни не поверю, что ты единственный ствол нам отдал. Блин, где тут можно ботокс вколоть, чтобы лицевые мышцы парализовало? Задрало уже это зеркало души, как в телевизор смотрят. Покачал головой. Можешь не верить, но факт. А пулемет этот – реальное эхо войны. Прорыв из техномира. Подарок от ребят, что раскурочили первохрам 8 столетий назад. Правда, вот еще что надыбал. Я отыскал среди логов пару скриншотов, сделанных мной упавших троллей с танковой пушкой в качестве дубинки. Переслал воякам. «Охренеть!» – прошептал Стас. «Впечатляет!» «Реально так и стоят? Продай, а? Сам ведь понимаешь, это настоящие воины, да еще со столь милым нашей душе огнестрелом. Да парни молиться на эту композицию будут!» Я покачал головой. «Пусть Макарии молятся. На троллей у меня свои планы. Извини. Художникам в Ясном Городе скрин перешли. Пусть картину напишут. Раз зацепило». Стас вполне серьезно кивнул головой. «Так и сделаю. Обязательно себе копию закажу». «Две!» – поправил молчавший до сего момента генерал. Подвиг неизвестных героев не пропал в летах и на моих глазах обретал новую жизнь. Может, когда-нибудь, лет через 500, октябрята Дроу, раскрыв от восторга рты, будут стоять у картины в местном аналоге Эрмитажа, а тролль-экскурсовод, утирая скупую слезу, поделится с ними древней легендой».